Глава 24. «Про рыцарский замок?» – ляпнула я, не подумав. Антонина Николаевна хмыкнула, разламывая печеньку. «По мне так это ведьминский замок, а не рыцарский. А какие про него слухи ходили?» «Так одна девица свалилась с обрыва, померла. Вторая в психушку угодила. Третья стала вести себя как ведьма, мрачная и злая. Кто в такое логово сунется по доброй воле? Я вот нашлась только, дуреха. Деньги были нужны. Оплатили они хорошо, этого не отнять. Хотя Алена все время за мной ходила и бухтела. По ее мнению, я все делала плохо. Так и хотелось сказать. Сама убирай да готовь. Девка-то здоровая». Я задумчиво поглазела в чашку. Так это все не сочеталось с моим личным мнением об Алене Дмитриевне, что казалось странным. Неужели люди действительно настолько меняются благодаря эзотерике и прочему бреду? Этот вопрос я и задала, но в более мягкой форме. «Ой, не смеши меня», – отмахнулась на это женщина. «Я во всю эту мистику не верю». «Значит, у вас есть свое объяснение?» «Конечно». Она перегнулась ко мне и тихо сказала. «Она принимает какие-то препараты». «Что? Какие препараты?» «Этого я не знаю. Но за то короткое время, что я у них работала после ее возвращения из-за границы, пару раз ловила Алену с таблетками. Надпись была не русская. То ли какие-то сильно успокоительные, то ли что еще похуже. Потому что ругалась она на меня знатно, когда я спросила, что она пьет. И после этого стала принимать таблетки осмотрительнее, а меня начала выживать. Вот и делай выводы». Я задумчиво пожевала губу. Да уж, выводы неутешительные. Выходит, просветление Савицкой завязано не на эзотерике, а на каких-то, возможно, запрещенных веществах? Ладно, обдумаю это потом. А какие у них с Ольгой были отношения? «Плохие», – фыркнула женщина. «Не рассказывали, они жили душа в душу. Алена вырастила Ольгу, и та ее вроде как обожала. Она ей мать, и отец, и сестра, все в одном флаконе. Только я ничего такого не застала. Они и не общались почти. А если говорили, то сквозь зубы и сцепиться могли. На первых порах еще скандалили, потом просто перестали общаться. Ну, Ольга замуж вышла, они в городе жили, я у них работала. Потом отец их умер, и Алена начала замок ремонтировать. Вот то, что Ольга туда согласилась переехать, для меня было удивительно. Так они дом поделили пополам, чтобы не видеть друг друга. Вот тебе и сестринская любовь. Ну, я поработала там немного, а потом ушла». «Значит, вы все эти годы были домработницей у Ольги?» – удивилась я. «Я-то думала, она только в замке работала. А оказывается, Антонина Николаевна как раз может много знать о Карташовых». И снова заскребло в груди. Неужели ветер этого не знал? «Да, она, конечно, особо взбалмошная, тоже с перепадами. Но что ты хочешь? В психушке лежала, да и частенько на успокоительных. То порхает бабочкой по дому, то ходит, как в воду опущенная. То, как зашуганная в тряпье непонятном, то королевой плывет. В психушку просто так не попадают». Я кивала и не могла понять, что мне не нравится. Вернулось то же странное чувство, что я упускаю что-то, что лежит передо мной. И меня это бесило. «А у Ольги какие отношения с мужем?» – спросила осторожно. Антонина Николаевна в любой момент могла додуматься до того, что вообще-то вопросы я задаю совершенно не по делу. Но женщина только рада была поболтать. «Честно, никаких. Жили под одной крышей, на этом и все. Так сразу было. Он гулял направо и налево, а Ольге было плевать. Видимо, женились они по каким-то личным соображениям, не по любви. Ну, такое сплошь и рядом, тем более в их среде. Первые годы Ольгу вообще мало что интересовало, и муж меньше всего. Потом стала понемногу к жизни возвращаться». «У нее кто-то был? Любовник?» «За руку не ловила, но, думаю, да. Что же она, молодая баба, тоже хочется ласки. Тем более мужу она фиолетова. Хоть он красавец, как Ольга в него влюбилась, непонятно». «Мне вот было очень даже понятно. Он ее шантажировал. Не особенно-то это располагает к любви». «А как они познакомились?» «Так Алена его притащила в дом», – выдала Антонина Николаевна, а я уставилась на нее в непонимании. «Сразу после возвращения Ольги из психушки. Вроде друг ее какой-то, и все его Ольге сватало. Вот и сосватало. Быстро у них сложилось. Да счастья не принесло». «Что это значит? Как могла Алена привести Кирилла в дом? Где они познакомились? Почему она содействовала их роману?» Я переставала понимать происходящее. Алена и Ольга были очень близки, но после смерти невесты отца у них случился разрыв отношений. Ольга попала в психушку, а когда вышла, Алена познакомила ее с Кириллом. Та вышла за него замуж, перестала общаться с сестрой, при этом хранит старую фотографию, где они вместе, и явно часто смотрит на нее, потому что у той потертые края. Все это как-то слишком странно. Такое ощущение, что Алена Дмитриевна знала о том, что случилось. Я похолодела от этой мысли. Что, если именно поэтому Ольга решила от нее избавиться? Выбрала подходящий момент, придумала историю с привидением и выкинула сестру из окна. Когда-то Алена помогла ей разобраться с шантажистом, но вместо благодарности Ольга жила в страхе перед сестрой и, в конце концов, решилась на убийство. И все равно что-то не вязалось. Упорно вставала перед глазами фотография, на которой Ольга с любовью обнимает Алену. «А про погибшую невесту вы ничего не знаете?» – спросила зачем-то. Антонина Николаевна вздохнула. «Ну, что-то, конечно, знаю. В деревне тогда судачили об этом, будь здоров, хочешь не хочешь. Говорили даже, что она не сама могла свалиться в обрыв». Тут женщина понизила голос. «Как это?» – прикинулась я дурочкой. «Ну как-как? Мол, столкнули. Девица, говорят, была пронырливая, крутила Савицкого. Тот по ней с ума сходил. То неудивительно. Она детдомовская была, за жизнь цеплялась зубами. А тут такой экземпляр, богатый да холостой. К тому же в возрасте. Ежели помрет от сердечного приступа, никто не удивится. А ей половина его состояния законно отойдет. А я слышала, она была милой особой. Вот ж понятия не имею, я ее не видела», – фыркнула женщина. «Говорю, о чем местные судачили. Савицкий, понятное дело, ничего такого не видел, любовь случилась. А вот Алена вроде как была против нее, сразу разгадала, что у той на уме. Пыталась отца вразумить, но в итоге только поссорились они. Ну а потом девица с обрыва упала, и вся история сама собой закончилась». «Вы имя, фамилию ее не знаете?» – спросил я на удачу. Антонина Николаевна вздохнула, возводя глаза к потолку. «Вот пока ты не спросила, прям была уверена, что не вспомню. А теперь крутится в голове. Что-то у меня с этой фамилией связано было. О, Воронина! У подружки моей такая же фамилия. Я и запомнила. Еще рассказывала ей, что жутко фамилия это слышать у умершей. А вот имя не вспомню, даже врать не буду». «Ну ничего, и на том спасибо», – улыбнулась я. «А ваша дочь ведь сейчас работает в доме Ольги Алены?» «Да», – Антонина Николаевна дернула плечами. «У них вакансия открылась, и она сама попросила меня позвонить Ольге и за нее слово замолвить. Я отговаривала, как могла. Конечно, деньги хорошие, но работа все же не престижная. У Ани ведь высшее образование. Работала менеджером в строительной компании, потом в благотворительном фонде. К тому же окончила курсы стилиста, нашла бы уж работу. А тут вдруг в дом работницы. Ну, куда такое годится?» Сердце ёкнуло. «Она работала в благотворительном фонде?» – переспросила я. «Конечно, у нас в городе не один фонд, но все же...» «Да, ее сократили, была нужна работа, и тут подвернулось объявление. Я, конечно, позвонила. Уж больно она упрашивала. Была уверена, долго Анька там не просидит. А она там уже год, считай, прижилась как своя». Я вымученно улыбнулась. «Знали бы вы, Антонина Николаевна, насколько она там своя. А вот то, что Аня сама просилась в замок, наводит на мысли. Как ее работа в фонде? Уж не в том ли, которым владеет Вострицкий?» От женщины я уходила, кажется, с еще большим количеством вопросов в голове. И в первую очередь к Ане. Узнать, работала ли она у Вострицкого, наверняка не составит труда. Выходит, ее сократили, и сразу после этого она попросила мать устроить ее домработницей в дом к Савицкой. А еще она окончила курсы стилиста, то есть вполне могла хорошо управляться с гримом, как и Ольга. Нет, я не могу ее подозревать в этом. Против Ольги все улики. Крема для снятия макияжа с чеком, платье в помойке рядом со спа-отелем и ненависть к сестре. Я покусала губы, снова думая о старой фотографии, спрятанной Ольгой. Почему мне кажется, что она поднимается в свою башню, чтобы тосковать о прошлом? Краски старой фотографии, где она была счастлива с сестрой – это то, чего больше нет в ее жизни. Бред какой-то. Ольга ведь злодейка, все на это указывает. Даже слишком явно указывает. Нужно отталкиваться от реалий. Что мы имеем? У Алены Дмитриевны в кабинете была записка с местом и временем, и именно тогда пропали девочки. У нее же была приписка «Вострицкий». А Аня работала в благотворительном фонде, уволившись из которого сразу попала в дом Карташовых. Все это слишком подозрительно, чтобы просто отмахнуться от данного факта. Что если Вострицкий подкупил ее, чтобы она шпионила за семьей? А она влюбилась в Карташова, и все пошло наперекосяк. И тогда Вострицкий обратился к ветру, а тот сунул в дом меня. Нет, не хочу верить в это. Саша сказал, что кто-то сделал заказ компромата на Кирилла. Аня могла отказаться добывать его, и Вострицкому пришлось обратиться к такому, как ветер, человеку, решающему проблему любой сложности. Зазвонивший телефон заставил вздрогнуть. Только бы не ветер, я пока не готова с ним говорить. Я зачем-то огляделась, вспомнив, что его ребята присматривали за мной. Что, если они и сейчас рядом, и он знает обо всех моих передвижениях? Пару секунд я тупо смотрела на экран с надписью «Вадим», потом спешно сняла трубку. «Привет. Удалось что-то узнать?» – задала вопрос. «Да. Пришли данные по Вострицкому. Отец неизвестен, потому жил под фамилией матери. Отчество дали по деду. Воронин Геннадий. Мать умерла несколько лет назад. Сестру так и не удочерили, так что она осталась со своей фамилией. Тоже погибла. Несчастный случай. Помог я тебе?» Я стояла, как громом пораженная, не в силах сказать ни слова. «Вострицкий?» На самом деле младший брат невесты Савицкого. И картинка, наконец, начала складываться. Словно ниточки сами поползли в руки, переплетаясь в одно полотно, которое я все это время пыталась связать совершенно неправильным способом. Я села на скамейку, пытаясь понять, что же делать дальше. Да, я узнала правду о Вострицком. Но что это дает? Алена Дмитриевна написала его имя на листке. Значит ли это, что он мог иметь отношение к исчезновению девочек? И как с этим всем может быть связана Аня? Положим, он ее отправил в дом Савицких, чтобы шпионить за семьей. Возможно, хотел узнать правду о том, что произошло с его сестрой. Но при чем тут девочки? А что, если Аня рассказала ему о звонках? Нет, ее ведь не было в тот день, когда Ольге стало плохо. Я должна понять, насколько она связана с Вострицким. Как это сделать, я не знала. Но отправилась в офис благотворительного фонда. Конечно, это было рискованно, но я не могла сидеть без дела. И почему ветер не звонит? Я была уверена, он знает, чем я занимаюсь. Сама звонить ему тоже не буду. Чего ради? Чтобы он изобразил удивление на мои слова? Сказал, что разберется, и чтобы я не лезла, куда не просят? Вот уж дудки. Сама разберусь. Офис располагался недалеко от железной дороги. Новое здание из стекла и бетона влезло на свободный пятачок между стандартных пятиэтажек. Я была даже засомневалась, что меня туда пустят. Однако охранник на входе интереса не проявил, когда я сказала, что иду в бухгалтерию. А еще через 5 минут я мысленно благодарила наш народ за то, что они так легковерны и любят поговорить. Потому что мое утверждение, что я из газеты, схавали на ура, даже не спросив удостоверения. Про падение женщины из окна слышали, но подробностей не знали. А еще очень удивились, поняв, что меня интересует Анна и что она работает в том доме. «Домработницей? Серьезно?» Молоденькая девчонка с большими, как будто всегда удивленными глазами, даже рот открыла. «Ну надо же! А гонору-то было! Ее ведь уволили, если я не ошибаюсь», — поинтересовалась я. Она мотнула головой. «Нет, сама ушла. Все были уверены, что она с Гендиром сошлась. Вот и решила уволиться». «С Гендиром? Это с Вострицким?» «Ну да, она же у него секретарем работала. Анька из тех, кто своего не упустит. Главное, у мужика бабки есть, а остальное неважно. Вот она с ним романы крутила. Когда она увольнение подала, все были уверены, что они поженятся в скором времени. Они, видимо, расстались, раз он не окольцованный, а она в домработницах». У меня, конечно, были свои мысли на этот счет, но я их озвучивать не стала. «Вы уверены в том, что у них был роман?» – все же уточнила. Ответила мне другая женщина, точная дама около 40. «Да она этого и не скрывала». Вострицкий тут все шухерился, вроде как не по статусу, с секретаршей. А она нос задирала, мол, я тут хозяйкой стану. Поэтому с ней никто и не общался особо. Сама живет с матерью в старой квартире, а все туда же. Разве у нее не отдельная квартира? Когда тут работала, точно не было. Она жаловалась постоянно, что неудобно с матерью в однушке. Поблагодарив даму, прощавшись, я покинула благотворительный фонд в задумчивости. Выходит, квартиру Анна приобрела недавно. Максимум год назад. Возможно, Вострицкий расстарался и сделал своей любовнице подарок. Или не подарок, а плату внес за будущие услуги в доме Савицких, которые Анна не оправдала. Или оправдала. Не придумав ничего умнее, я отправилась в дом, где жила Аня, предварительно попросив у Вадима адрес. Вообще-то удобно, когда человек делает все, что ты пожелаешь, и ни о чем не спрашивает. Жаль только, он еще спит с одной, а женится на другой. Я не была уверена, что Аня работает. Набрала номер ее квартиры на домофоне и выслушала все гудки. Что ж, будем надеяться, мне повезло. Соседка отозвалась сразу, но пускать не хотела. Не любит журналистов, видимо. «У меня несколько вопросов о вашей соседке, Марковой Анне», – настаивала я. «Она что, совершила преступление?» «Возможно», – ляпнула я, и, о чудо, дверь открылась. Соседкой Анны оказалась женщина лет 40. Меня она встретила в халате и бигуди по всей голове. Один глаз был накрашен, второй девственно чист. Кажется, я оторвала даму от приготовления к выходу в свет. «Ну, заходи». Она пустила меня внутрь и указала в сторону комнаты, где уселась на кровать и продолжила краситься. «Рассказывай, куда Анька вляпалась?» Я аккуратно опустилась на край кресла. «А вы что, подруги?» Женщина фыркнула. «Какая она мне подруга? Анька с такими, как я, не дружит. Она же строит из себя даму голубых кровей, а сама работает домработницей». Ее хозяйка из окна выпала. «Иди ты!» Она ахнула, глядя на меня. «И что?» «Ваньку подозреваете?» «Просто собираю информацию». «Ну, ясно, конечно». «Давно она тут живет?» «Почти год. Квартиру купила. На какие бабки – непонятно. Хотя что это я? Любовник наверняка постарался». «У нее есть мужчина?» «Конечно. Такие, как Анька, привыкли жить за чей-то счет. Мужик у нее точно есть, хотя она его и прячет». «Прячет?» – нахмурилась я. «Зачем? Она ведь не замужем». «Может, он женат? Не знаю». «А может, дело в том, что он выглядит не ахти?» Она захихикала, перестав краситься. Поймал его разок на лестничной клетке. Он так разнервничался, аж вспотел весь. Маленький, толстый, подполтинник. А Анька баба молодая, красивая. Конечно, не хочет светиться с таким-то. Но бабки тоже нужны. Вот прячет его. «Когда вы его видели?» «Столкнулись с ним месяца 3 назад. А так регулярно в глазок вижу. Он по ночам приезжает к ней, ключ свой». Думает, никто ничего не замечает. Я слазила в интернет и нашла фотографию Вострицкого. «Точно, он», – кивнула женщина. «Неужели никого получше не могла найти?» Вопрос был, очевидно, риторический. Но мои догадки подтвердились. Вострицкий определенно связан с домом Савицких. И Аня – это звено. «Вы с ней совсем не общаетесь?» – спросила все же. «Говорю же, нет. Отродясь, у нее подруг не видела, чтобы в гости кто пришел. Не до того, видать. Хотя пару раз от нее женщина уходила», – перебила она сама себя. «Что за женщина?» «Да кто же знает, мы не знакомились, в глазок видела. Честно, не хотела подглядывать. Жалко было дуреху эту». «Какую?» Кажется, связность излагаемого для женщины не важна. Я начинала терять суть происходящего. «Так Аньку же. Месяца 2 назад чуть в обморок не грохнулась. Я как раз домой шла. Подхватила ее. Дверь открыла, она не могла в замочную скважину попасть. Анька сразу в туалет и вырвала ее. Ну, я ляпнула, мол, не беременная ли ты? Она аж побелела, выставила меня за дверь. Вот я и посматривала в глазок. Вдруг опять плохо станет. Хоть и дрянной характер у нее, а все равно жалко. Как не помочь человеку?» Я потерла переносицу, сводя очередные данные. Когда я шла говорить с матерью Анны, никак не думала, куда все это приведет. Неужели это она делала аборт? Но зачем было прикидываться другим человеком? «Примерно в то время вы видели, как в нее женщина уходила?» – все-таки спросила я. «Да. Лет 45, светлые волосы, среднего роста, средней фигуры». «Точно. А ты откуда знаешь?» – она уставилась на меня, хлопая глазами. «Вы ее тоже ищете?» «Это не важно», – качнула я головой. «Значит, думаете, Аня была беременна?» «Думаю, да. Ну, видать, сделала аборт. Мужик в восторг поди не пришел. Она потом как в воду опущенная ходила какое-то время. Ну и дура. Родила бы для себя, раз так хотела. Все равно от мужика этого толку нет, раз он ее целый год мурыжит и ничего больше. Так ведь?» Я согласилась и аккуратно откланялась, намекнув, что распространяться об этом разговоре не стоит. Дамочка поклялась, что ни-ни, но уверенности не было. Очевидно, у нее язык без костей, и она может сболтнуть что-то Ане, даже не подумав. В любом случае, дело уже сделано, так что переживать нечего. А вот обдумать все имеющиеся данные не помешает.